К яслям бедным прибежали пастухи, пред младенцем ликовали, как могли. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Ангел светлый их на поле посетил, о рожденном Вифлееме возвестил. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Поклонились жизни дастся всей земли, сердцем чистым Богу славу вознесли. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям мир Бог дает. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу, людям.